Вялость его реакции возмутила Кароль. Она повысила тон. «Надеюсь, ты сможешь поговорить с ним». «Я хочу, чтобы у меня была возможность спокойно приезжать в Ферродьер, когда мне захочется, не рискуя застать там твоего сына, занимающегося любовью с какой-то подружкой». «Ты права», — ответил Филипп, — «он не должен туда ездить без предупреждения». «Даже и с предупреждением. Ферродьер не бордель». «Не преувеличивай. Естественно, что в его возрасте...» «Нет, Филипп». «Что это ты вдруг стала ригористкой?» — удивился он. Она метнула на него взгляд, острый, как лезвие ножа. «Кто эта девушка?» — спросил Филипп. «Валерия де Шарнере». Он засмеялся. «Я был в этом уверен». И, повернувшись на каблуках, добавил. Она в него вцепилась. «Я не удивлюсь, если в скором времени он предложит ей пожениться». Бездонная пустота внезапно оборвалась в душе Кароль. Все потускнело. Незримо подступил страх. Она была не в силах больше сдерживаться. «Это невозможно». «Почему?» «Он не любит ее». «Откуда ты знаешь?» «Во всяком случае, это было бы абсурдом, идиотизмом». Она метнула эти слова с такой силой, словно они царапали ей рот. «Я не нахожу», — задумчиво пробормотал Филипп. «Как ты можешь?» «Тогда ты сам себе противоречишь». «Ну нет». «Ну ты ему 100 раз повторял, что мужчина губит свою карьеру, когда женится слишком молодым». «Ну, зависит от того, на ком». «А что в ней такого особенного, в этой маленькой дурочке?» «Она дочь Шарнере. Фармацевтические лаборатории Шарнере Дюпуи — это кое-что». «А его занятия правом?» «Он их продолжит для приличия». «Но если он войдет в семью Шарнере, сомневаюсь, что ему будет необходим для жизни юридический диплом». «Ты мне противен», — прошептала она. «А ты меня удивляешь. Ты не нашла ничего, чтобы возразить против жалкого брака Франсуазы. А когда тебе говорят о превосходной партии для Жан-Марка...» Она заупрямилась. «Жан-Марк — мужчина, незаурядный парень. Было бы прискорбно, если бы он женился по безрассудству. Даже если родители этой девчонки богаты. Особенно, если они богаты. Вместо того, чтобы всего добиться собственными способностями, он будет обязан своим связям. А поскольку у него слабый характер, то он станет неудачником. Светским неудачником, который удовлетворен собой. Самый ужасный тип. Ты не можешь этого желать для него, если любишь своего сына». Филипп пожал плечами. «Если ты думаешь, что я имею на него хоть какое-то влияние...» «Конечно, имеешь. Надо остановить это дело, пока еще есть время. Я видела их обоих. Они изображают семейную пару, особенно она. Ужасная шлюха. Претенциозная, высокомерная. Спит по расчету, как все потаскухи ее возраста. Впрочем, не такая уж и хорошенькая. Слишком короткий нос, торчащие коленки». Кароль замолчала, понимая, что переходит границы. Ей не хватало дыхания. Она сняла с шеи свое жемчужное ожерелье и положила его на камин. Затем принялась ходить по комнате, мягкое освещение в которой поддерживалось единственной включенной лампой. «Не доводи себя до такого состояния», — сказал Филипп. «Может быть, Жан-Марк вовсе и не намерен жениться». «Да, но она...» «Этого недостаточно. Если эта девица действительно захочет...» «Хорошо, я поговорю с Жан-Марком». Он задержал Кароль и хотел заключить ее в свои объятия. Она увидела приближающееся к ней исхудавшее лицо мужа. На запавших щеках у него резко лежали 2 морщины. Престижной воротничок отходил от шеи. Ее охватил ужас. «Нет», — сказала она. Филипп странно посмотрел на нее. Она прочитала на этой маске увядшего молодого человека обиду отвергнутого самца. С чего это у него к ней возникло желание? После того, как она обрисовала перед ним постельное приключение Жан-Марка?